Оставшийся день прошел скучно. Порадовало лишь представление байрейтской оперы. Давали нюрнбергских майстерзингеров Рихарда Вагнера. До бронзовой комнаты высокое начальство добралось лишь к половине 11 вечера. Вокруг стола появился дополнительный ряд кресел для секретарей, адъютантов, переводчиков и прочей мелкой шушеры вроде меня и Вени Гельгофа. Кайзер уставшим не выглядел. Михаил, наоборот, хмурился и казался утомленным. Кроме двух монархов, я насчитал еще 34 человека. Канцлеры, военные министры, командующие флотами, главы разведок. Мы с доктором, как верные оруженосцы адмирала, устроились за спиной Бибирова, по левую руку от которого восседал Миша Савельев, по правую, больше чем обычно смахивающая на бульдога, вице-канцлер Назарова. Начали довольно бодро. Я навострил уши, когда обсуждался вопрос о нанесении совместного удара по США и Китаю в случае крайней необходимости. Причем термины «орбитальная бомбардировка», «ядерное оружие» и «лучевые установки» произносились вполне буднично и непринужденно, словно речь шла о банальных учениях. У меня не осталось сомнений. Генеральные штабы и оберкоманда работали над этой проблемой долго и вдумчиво. Планирование велось со всей серьезностью. Ничего удивительного. Обладая лишь двумя полностью пригодными для обитания человека планетами, Гермесом и Афродитой, мы обязательно столкнемся с жесточайшей конкуренцией со стороны других крупных государств. Соперничество будет проявляться во всех сферах. Ресурсы, продовольствие, транспорт, размещение эвакуированных в наиболее удобных районах. Возникновение конфликтов неизбежно. А потому наши вооруженные силы должны быть полностью готовы защитить интересы обеих держав. В самом крайнем случае мы вынуждены будем пойти на полную нейтрализацию армий и космических флотов потенциального противника. А значит, Третьей мировой не избежать. Кажется, все уже свыклись с этой мыслью. Вопрос только один. Когда начнется? Когда? Это попытался растолковать всем присутствующим Бибирев. На сегодняшний день исчерпывающими сведениями об аномалии располагают лишь правительство империи и Исламского союза. Соответствующий сектор пространства негласно закрыли для полетов. В облаке Оорта размещены эскадры «Витязь» и «Фатерлянд», ударный авианосец, 4 линейных крейсера, 8 миноносцев и 20 вспомогательных кораблей, не считая автоматических станций. Задача поставлена простейшая. Уничтожать все до единого суда, которые окажутся в запретной зоне. Чем дальше мы оттянем момент огласки, тем меньше будет жертв. Тем не менее, соперники могут обнаружить аномалию в течение ближайшего года и поймут, что Германия и Россия получили значительную фору. Что тогда произойдет, неизвестно никому. Давайте согласимся, что Центральное разведывательное управление США было и остается одной из лучших разведок мира, спокойно говорил адмирал. Идиотов в этой конторе не держат. Добавим сюда немалое количество аналитических центров, АНБ, Федеральное бюро. Они должны понимать, происходит нечто весьма странное. Немецко-русская активность в космосе резко возросла. Взять хотя бы расширенный план строительства транспортных кораблей, изменение точек дислокации флотов, неожиданный Венский пакт о союзе, авантюру халифата на Гермесе и наше решительное противодействие. А когда мы объявим о программе переселения, станет окончательно ясно. В Берлине и Петербурге задумали нечто грандиозное и пугающее. «Оглашение данной программы запланировано нами на сентябрь», сказал германский канцлер. «Подаем под соусом расширения империи за пределы Земли». Смотрится достаточно безобидно. Колонисты получают от государства щедрые субсидии, способные простимулировать молодые семьи к переселению в другие миры. Мы развернем широкую пропагандистскую кампанию. На первых порах все будет выглядеть именно как добровольная колонизация. Придется отбирать специалистов не только в Кайзеррейхе, но и в Скандинавии, Британии и Франции. Разумеется, их будет меньшинство. Но такой ход до поры до времени успокоит общественность. А средства массовой информации поднимут истерику, о переходящих все границы приличия имперских амбициях наших стран», — усмехнулся Биберев. «Колонизация дальних миров должна проводиться только в рамках программы ООН. Но ведь мы выйдем из этого соглашения, не так ли?» «Совершенно верно, гер-адмирал. Пусть думают, что мы всего лишь сепаратисты от цивилизации. Хотим получить то, что принадлежит человечеству как единой общности, исключительно в собственные руки. Дипломатических осложнений не избежать. Но это самое меньшее из возможных зол». «Принимаю мнение господина рейхсканцлера», — кивнул Биберев. «Теперь стоит поговорить непосредственно о переброске населения наших стран на Афродиту и Гермес. Если в системе Вольф 360 мы будем находиться в относительной безопасности от притязаний Штатов, Китая и мощных военно-политических союзов наподобие азиатского дракона, руководимого Японией, то Афродиту придется оберегать всеми доступными силами. Сириус не представляет угрозы для техники и кораблей. Вполне естественно, что другие державы сочтут именно эту систему наиболее предпочтительной для эвакуации своих людей. В ближайшие месяцы мы успеем занять самые лучшие земли с выходом к океану и удобными бухтами. Возьмем под контроль регионы с разведанными запасами полезных ископаемых, нефти и газа. Оборонять эти позиции придется до последнего. Речь идет о выживании наших народов. Сейчас мне решительно наплевать на американцев, китайцев, жителей каких-нибудь Перу или Зимбабве с Боливией. Если надо выбирать между подданными империи и других стран, я выберу наших сограждан. Остальные пусть сами о себе позаботятся. Мы не обязаны спасать и кормить 6-миллиардное население Африки или 3 миллиарда индусов. Главная обязанность – вывести как можно больше своих, обеспечить переселенцев всем необходимым и защитить от любых опасностей, на то мы и государство. В свете данного постулата мы должны как можно быстрее захватить наиболее подходящие территории и выстроить надежную систему обороны. Для предварительных операций у нас готовы 14 полностью укомплектованных дивизий, хрипло сказал Кайзер. Еще 60 дивизий Германия отмобилизует после... После огласки. Если мы сейчас начнем резко наращивать военную мощь, будут неприятности не только с Америкой, но и с партнерами по Европе. Правительство не сумеет разумно объяснить многократное увеличение численности Рейхсвера. «Вы абсолютно правы, Ваше Величество», — немедленно согласился адмирал. «Особенно в контексте сохранения хороших отношений с европейскими державами. Полагаю, следует предпринять все возможные усилия для того, чтобы Британия, Франция, Испания и Королевство Скандинавской Унии в будущем оказались на нашей стороне. Кайзер Рейх вышел из Евросоюза 1,5 столетия назад, но дружеские связи не ослабли. У Объединенной Европы мощный дальний флот. Если задействовать и этот фактор, мы окажемся непобедимы. Они не будут участвовать в возможном конфликте с США», — отозвался канцлер Руге. «Это исключено. Система соглашений и гарантий существует с 20 века. Расторгать договоры никто не собирается». «Европейцы не выступят против нас», — покачал головой Биберев. «Понимают, что это чревато последствиями. Старушка Европа, очутись на грани неизбежной гибели, поддержит того, кто сильнее и кто предложит наилучшие условия. Флот у них весьма приличный, но армии небольшие. Если соглашение будет достигнуто, мы поможем европейцам войсками и выделим достаточно ресурсов на обеих планетах. Россия прямо сейчас способна выделить до 40 дивизий. Внутренние войска и подразделения госбезопасности мы оставим на земле до последнего. Им придется обеспечивать общественный порядок после оглашения». «Будем думать», — согласно покивал рейхсканцлер. «Позволю себе обратиться к другому важнейшему вопросу — финансированию». После полуночи я начал скучать. Политика меня интересовала мало. Большинство обсуждаемых проблем касалось не военных, а денежных и технических дел. Было понятно, что вскоре всем государствам планеты грозит экономический обвал. Обнародование информации об аномалии вызовет массовые волнения, крах деловой активности и панику. Деньги перестанут иметь значение. Единственной настоящей ценностью окажется счастливый билет на улетающий с Земли корабль. Приняли предложение Михаила. Составлять эвакуационные списки доверят искусственному разуму под контролем совместной германо-русской комиссии, которая, в свою очередь, войдет в прямое подчинение главам государств. Разумно. По крайней мере, мы избежим коррупции, которой так опасался удав КАА. Приоритет отдавался молодым людям до 32 лет, женатым, имеющим детей и обладающим необходимым образованием или рабочей квалификацией. Семьи военных тоже должны быть вывезены в первую очередь. Никто не желал бунта в армии. Интеллектуальная элита, крупные ученые, талантливые управленцы, профессиональные полицейские обязательно. Все они входили в приоритетный список номер один. Было решено в обязательном порядке вывозить культурные ценности. Осуществление этой программы возлагалось на специально создаваемый отдел при ведомствах адмирала Биберева и рейхсминистра безопасности Эрнста фон Эшенбурга. Музеи, библиотеки, важные для национального самосознания памятники. Зашла речь даже о разборе и эвакуации некоторых исторических зданий. Но это потом. Первонаперво необходимо спасти тех, кто начнет выстраивать почти с нуля наше государство в чужих мирах. Пригласили выступить Веню Гильгофа, как человека, отвечающего за гермесское направление. Ничего нового я не услышал. Доктор всерьез опасался, что планета небезопасна, и мы, рано или поздно, столкнемся на Гермесе с весьма значительными проблемами. Вечно осторожный Биберев доктора поддержал и сказал, что пока не будут проведены комплексные исследования, заселять Гермес довольно опасно. Но тотчас столкнулся с оппозицией. Победило мнение, что трудности следует решать по мере их возникновения. Никто не воспринимал всерьез версию о том, что человечество в этой вселенной не одиноко. За столетия мы сами себя убедили в собственной исключительности. Феномен чужого разума в расчет не принимался. Инопланетян не существует, или они живут слишком далеко. Другого мнения быть не должно. Отряды сил обеспечения отправятся на Гермес уже в сентябре и начнут создавать необходимую инфраструктуру в незаселенных северных областях обоих материков. «Что, нет пророка в своем отечестве?» – рассмеялся Биберев, подойдя к нам по окончании конференции. «Вениамин Борисович, нельзя так пугать политиков. Вас сразу восприняли как врага народа. Точнее, как врага двух народов». «Но ведь это правда», – огрызнулся Гильгу. «Доказательства налицо, а игнорировать их самоубийственно». «Никто не спорит. Я тоже испытываю нешуточные опасения. Кстати, давайте заглянем в комнату отдыха и спокойно поговорим о ближайших планах. Идем. Сергей, вы отчего такой унылый?» «Шею натер», — честно признался я, коснувшись пальцами жесткого стоячего воротничка мундира. «Будто в ошейнике ходишь. И сабля эта долбаная. Извините». «Да, морской кортик гораздо удобнее», — согласился адмирал. «Ничего не поделаешь, этикет. Впрочем, официальная часть закончилась. Можете расстегнуть крючки на вороте и снять перевязь». «Так, а кто залезал в мой личный бар?» «Доктор, ваша работа?» «Конечно, моя», — непринужденно ответил Гильгу. «Ваше высокопревосходительство, сами указывали, что в экстренных случаях я могу свободно пользоваться неприкосновенным запасом». «Что ж такого экстренного случилось?» — поднял брови Биберев. «Господин Казаков подал идею, реализуемую». «В таком случае садитесь к столу и рассказывайте. Я всегда с оглядкой относился к вашим совместным идеям, поскольку ничего кроме неприятностей они не приносят. Но чем черт не шутит?» «Зря вы так, Николай Андреевич», — ухмыльнулся Веня. «Господин капитан наделен даром связывать несвязываемое, а я умею выделить искорку разума даже из самого кромешного бреда. «Еще посмотрим, кто именно тут бредит», — проворчал я в ответ. «Это ведь надо было додуматься, ловить зеленых человечков на живца». «Как?» — переспросил Бибирев. «Значит, рыбалка прогрессивным методом Гильгофа? Я вас слушаю, господа».